Глава 8. И даже смерть не разлучит нас. Леса и рощи с их густыми кронами, где удавалось прежде хоть слегка укрыться от осенней непогоды, остались далеко за спиной. После решения отправляться к Фелбу и переправы, странники окольными путями вернулись на большой тракт. По нему и шагалось приятнее. Продуваемая каменистая дорога высыхала куда быстрее вытоптанных в сырой земле тропок в вечной густой тени вековых деревьев. Деревушку Хэгги, имени которой Ульт так и не вызнал, миновали стороной, зайти не рискнули. Тракт вел теперь по ветренному побережью, среди длинных, словно накрытых изумрудным бархатом, холмов. А по правую руку шумело тугими волнами море цвета темной стали, пенилось, накатывало на древние утесы, ласкало рассыпанные по берегу щербатые валуны. Когда Эйдре впервые его услыхала, насторожилась, замерла и вытянулась по струнке. Спросила, что в Ирде поет таким дивным голосом. Мерк обещал, что вскоре она увидит. Вывел ближе к воде, а дева застыла, не отрывая глаз, схватилась за ремень Клёрса, и казалось, будто время над ней здесь не властно, как в музыке или пляске. Платье и плащ трепал беспокойный ветер. Из кос выбивались непослушные локоны, чудились жарким пожаром на фоне серого неба. Фер тоже любовался, слушал, да едва заметно улыбался своим мыслям. Ему-то прежде море было взять неоткуда. Жрецу думалось, что слова даже самых искусных песен не могли рассказать ни о запахе соли, крепко въевшейся в камень, ни о свежести воздушных порывов, клёстко бьющих в лицо, ни о криках чаек над крутой волной. Ульт наблюдал за спутниками с задорной улыбкой, смотрел, как на младших брата с сестрой, которых впервые вывел из родной деревни, да вспоминал невольно, что когда-то стоял так сам, замерев в немом восторге, перед привычным теперь уже зрелищем. «Добрый старик Олки», — представил он залив у восточного побережья, словно давнего приятеля. «Здесь он спокойный, мирный, а у западных скал Ирдоноров вот хлеще, ретивей. Но сами они богаче, да куда щедрее к смельчакам». «Просто край света», — выдохнула Эйдра тихонько, приподнялась на носочки, будто желала немедленно броситься туда, к шуму волн и белой пене, укрывающей берег. «Прямо за ним вторая часть наших земель не меньше этой», — снежной насмешкой поправил Ульт. «А между, в центре Олки, остров в дремучих лесах, коего затерялся, по слухам, дворец прекрасной Ириты». «Кого?» Чародейка не отвлеклась от вида, спросила, словно случайно, лишь из привычки выяснять новые да интересные мелочи срединного мира. «Богиня Ирда», — пояснил Фер, прежде чем Мерк успел ответить, — «девы плодородия. Туда она ушла отдыхать после раздела». «Спой об этом как-нибудь», — попросила Эйдре. «Скорее, чтобы не продолжать разговор». А после не удержалась, обернулась ястребом, да устремилась к морю. «Ох, зря», — вздохнул жрец. «Сама поймет и вернется», — махнул рукой Ульт. «Идем потихоньку. Даже уставшая она будет быстрее нас, птицей. Проверяли уже». Неспокойные ветра залива и впрямь не дали чародейке долго наслаждаться полетом. Тем более рана после сражения со Сло еще беспокоила. Она нагнала спутников скоро, но выглядела счастливой. Нежные щеки горели румянцем, а в глазах искрился восторг. «Эти холмы сверху видятся, словно капли изумрудов, застывшие на пути к морю», — поделилась она со звонкой радостью. «Такая красота!» Фер притянул деву к себе и решил непременно добавить ее слова к какой-нибудь своей песне. У скал близ залива поселений стало меньше. Морские волны несут не только благо, но и опасность, а пресной воды сыщется не везде. Ульт вел спутников в Олкут, небольшой городок на побережье, где жил его давний приятель Харат. В доброй встрече Мерк не сомневался, а потому заранее предвкушал удивление новых друзей. Эти земли не знали долгого летнего зноя. Частые дожди, от которых зелень холмов не выцветала к последнему месяцу лета и сохраняла свежесть почти до конца осени, были тут хозяевами. По счастью, море не позволяло гостить у своих берегов и затяжным зимним стужам, привычным северному Ирду. Ровная погода, без засух да морозов, благоволила земледелию и разведению скота. Потому среди холмов то и дело показывались поля, которые люди не думали готовить к отдыху, а на них сновали крестьяне, по обыкновению занятые работой. Олкут с давних времен стал домом пивоваров и медоваров. Здесь растили лен и делали ткани, торговали по суше или морю. Город рос да хорошел день ото дня. Но построен он был для защиты земель княжества Фелбер. Нес дозор от чужих воинов или кораблей еще в древние времена, до раздела, и по сей день не прекратил своей борьбы с захватчиками из-за моря. А потому хвастливо высился старинным замком на высоком холме, да огораживался от мира мощными стенами. Прямиком в замок, не раздумывая, Ульд друзей и повел. Эйдре оглядывалась с любопытством. Ей не доводилось бывать в городах Ирда прежде, а Олкут Мерк назвал скромным, мельче Фелба. И даже здесь все казалось чародейке огромным, шумным, удивительным. Каменная ограда величественного жилища Тана Олкуда заинтересовала ее не более, чем остальное. Откуда деве Верхнего мира выведать об устоях жизни подобных мест? А вот Фер насторожился сильнее. «Может, поищем какую-то верну?» — осторожно окликнул он Ульда. «Обойдемся гостеприимством моего старого друга», — весело отозвался колдун. «Мы идем к замку, если ты вдруг заплутал. Уверен, у Тана есть при дворе свой жрец. Еще один ему там даром не сдался. Жрец-то есть», — согласился Ульд. «А вот Мерга нету, к его огромному сожалению». «А он о своей печали знает?» — с издевкой поинтересовался Фер. «Он мне о ней говорил», — засмеялся колдун. «Много раз». Стражи, к удивлению жреца, встретили Ульда словно давнего приятеля, не возмущались его приходом и не гнали прочь. Лишь уточнили, кто его спутники, да успокоились словами колдуна о друзьях, с коими он путешествует теперь вместе. Напомнили только, что Мерк отвечает за них головой, а после пропустили без всяких сомнений. Мощеный камнем двор не знал садов или огородов, зато на нем так легко было представить защитников Олкуда в кольчуге да при оружии в тот миг, когда гремит тревожный набат над городскими крышами. У тяжелых дверей замка нетерпеливо выжидал седовласый мужчина в богатом костюме и, увидев Ульда, расплылся в довольной улыбке. «Явился, наконец! Умеешь заставить себя ждать, Йорги!» «Рад встрече, Огов!» Коротким поклоном приветствовал его колдун, представил Эйдра и Ферра, а после вкрадчиво добавил. «Тан Харад, конечно, знает, что ты по его землям с месяц шатаешься и все никак не заглянешь, а то еще немного, и он бы сам за тобой отправился!» «Случилось чего?» — сразу же посмурнел Ульд. «Серьезного нет!» — махнул рукой Огов. «Но после сам все расскажет. Идем, провожу». На входе со всей вежливостью им велели оставить оружие, а гости не посмели спорить. Мерк же и вовсе отдал меч, прежде чем его успели о том попросить. Там же остался Игви. Его обещали разместить на псарне не хуже, чем любимую борзую самого князя. Ульд напоследок потрепал друга за шею и вверил заботливым рукам слуг. Пес привычно откликнулся на призыв одного из них. Видно, бывать гостем Тана приходилось уже и ему. Гулкие коридоры замка утопали в прохладе до полумраке. Изредка мелькали по сторонам люди, слышался вдали хозяйственный шум. Словно большой дом деревни, если бы не массивные стены, высокие потолки и стража, то и дело попадавшееся на пути. Жрец невольно приметил, как один из воинов Тана встретил колдуна взглядом вперемешку недовольным, смурным да понурым. Ульд же, хоть и усмотрел недобрую встречу, внимания тому не уделил вовсе. Не оторвался от беседы. Обменялся с Огофом парой фраз, значение которых Фер не понял, и подумал, что они связаны с прошлыми делами Мерга в Олкуде. «А ты, значит, жрец, юноша?» — обратился к нему Огов после короткого молчания. «Кто твой наставник?» Фер удивился. «Стало быть, встретил их лично советник Тана. Большая честь». Для такого усмирить пару умертвий Ульду было бы мало. Даже коль они напали бы на самого Харада. «Жрец Вальги из Кодага», — отозвался он по законам вежливости, хоть и подозревал, что это имя ни о чем не скажет столь знатному человеку. Слова, однако, произвели на Огофа иное впечатление. Он остановился, резко развернулся, взял Фера за плечи и вглядывался довольно, словно узрел племянника после долгой разлуки. «Вернулся к своей пещере, хитрец, получается!» — довольно заключил он. «Живет в трех шагах, а не заглянул ни разу. Ну что за человек? А ты? Нет, не его, конечно, не его. Йорку глаза-то их рода. Вот Мельха обрадуется. Надеюсь, у учителя и отца все благополучно? Здравствуют, ответил Фер с изумлением. Вы знакомы? Больше весен, чем живешь ты, юноша, засмеялся Огов. Свальги мы друзья давние, а сейды наши и подавно одного дома, брат с сестрой. Глаза дымчатого изумруда, ваша семейная черта, у всех такие. По ним тебя и признал. Но все после. Познакомишься еще с теткой. Сейчас идем. Тан ожидает. Советник привел их в небольшой зал, велел располагаться и отправился к Хараду с сообщением. Место больше походило на помещение для личных бесед, чем на комнату для приема гостей. Потрескивал дровами высокий очаг, дарил тепло прохладе камня, играл светом на роскошных гобеленах да картинах повсюду. На дорогих массивных креслах с узорной резьбой шкуры для пущих тепла да мягкости. У длинного дубового стола суетились люди. Расставляли тарелки со снедью, кувшины с вином, замысловато украшенные чаши. Видно, Огов давно шепнул подготовить встречу и знал, что Тан не осерчает от его своеволия. «Что же ты должен был тут натворить для такого приема?» — шепнул Фер, наклонившись ближе к колдуну. «Скорее не что, а сколько раз!» — хитро усмехнулся Ульт. «Но где мергу пустяки? Простому человеку чудо, будь он хоть трижды Таном!» «Пустяки?» — недоверчиво переспросил жрец. «Ты и сражение со Сло пустяком обозвал. С Харадом бывало куда серьезнее того», — признал он нехотя. «Земли у них неспокойные, очень уж много крови проливается. Да и великий раздел слишком близко». Фер, понимающе кивнул. Эйдре глянула на мужчин с любопытством, но от расспросов сдержалась. Ей одной было не привыкать к слугам и быту знатных господ. Потому теперь рядом со спутниками стояла княжна Верхнего мира. Гордая и прекрасная, даже в дорожной одежде. Когда-то наскоро пригладила растрепавшиеся косы, друзья того и не приметили. Изящным жестом сложила ладони на юбке, на губах заиграла мягкая улыбка. Садиться не спешила, ожидала, пока закончит суету у стола. Фер и Ульт положились в том на ее решение и тоже остались на ногах. Когда подготовка к обеду окончилась, а слуги, кроме нескольких доверенных, незаметно выскользнули в коридор, в зал вошел сам хозяин. Статный и широкоплечий, крупнее мерга, единственный при оружии. Богатый наряд не сумел бы скрыть могучего воина. Светлые с проседью волосы, рыжеватая курчавая борода да бледная кожа выдавали человека северных кровей. За его спиной вышагивал Огов с женщиной, чьей красоты не украло время. Темноволосая Сейд в расшитом платье цвета сумрачного вечернего неба глянула на Ферра с интересом, а жрец признал глаза дымчатого изумруда, общие для него и отца с братом. Она изящным движением сняла со спины искусной работы клёрс, села, расправив юбки, на тотчас поднесенное кресло, приготовилась играть. Харад тем временем пытливо осмотрел гостей, остановил взгляд на мерге. Ульт сделал шаг вперед, склонился в поклоне. «Мой Тан». «Начинаю сомневаться, Йорги», — густым басом ответил тот, но в голубых глазах искрился добродушный смех. «Давненько тебя не видали в стенах моего замка». «Зато с месяц наблюдают на твоих землях», — напомнил колдун с улыбкой. Харад махнул рукой и велел начинать обед. Пиршество вышло знатное. Вино текло рекой, а выступал для них сам Огов со своей спутницей. Фер с любопытством слушал друга Вальги, а советник словно нарочно постарался спеть больше историй из прошлого Ульда и Тана. Жрец дивился этим балладам. Будь там хоть половина правды, прием колдуна с такими почестями оказался бы заслужен вполне. Харад с Мергом за столом временами вспоминали случаи, о которых пел Огов, хохотали и обсуждали. Потому Фер понимал, истины в словах песен добрая часть, и смотрел теперь на друга с уважением. Ульт говорил, что в странствиях провел уже 5 весен. Посему выходило, с первой из них он служил своему Тану да защищал земли Фелбера. Обстоятельств знакомства Мерга с Харадом Фер не узнал, но желал после выпытать, ибо история обещала оказаться знатной. Где видано, чтобы совсем юный мальчишка попал в милость к Тану сразу по уходе с родного порога, да еще так, чтобы после владыка Олкуда при своих слугах звал его другом, не скрываясь. Когда все наелись, а вина оставался лишь кувшин, пир окончился. Огов сел за стол к гостям, а Эйдре утянула куда-то его Мельха. Фер проводил свою деву взглядом. Сейд перешептывались, тихонько смеялись и не имели ни капли желания оставаться в зале дальше. Он улыбнулся и перевел взор на Харада, который теперь вольготно раскинулся в кресле, сгреб могучей рукой кувшин вина и сам разлил гостям. «Огов упоминал. Ты хотел меня искать», — перешел к делу Ульт. «Случилось чего?» «И да», — задумчиво пробасил Тан. «И нет. Темная история. Хоть твой совет о лишнем не будет. Но время ждет, коль желаешь сначала отдохнуть. Тебе здесь всегда рады и без работы, Йорги». «И все же говори, что тебя волнует», — попросил колдун. «После решим, стоит ли сперва отдыхать». Хозяин отпил вина, громко поставил чашу на место, потер лоб широкой ладонью, словно собирался с мыслями, да решал, с чего начать рассказ. «Был у меня виночерпий, Дунки», — наконец вздохнул Харад. «Может, помнишь его? Вертлявый такой, щуплый, с красным лицом вечно ходил. Человек добрый, только выпить смерть как любил. Это-то его погубило. Вторым месяцем лета помер. Проводили мы его по всем законам. Простились, пировали как положено. Дурного о нем никто не вспомнит. Хороший мужик был и жил в ладах с совестью. Вроде тут бы и вся история. Но луну спустя начались в моих погребах беды. Вино исчезает, пиво да мед без разбору, прямо бочками. Стали вора искать. Нет ни души. Стражники стояли, тишина. А утром опять пропажа. Огов сам там просидел 4 ночи. Никого не видел. А результат тот же. Только вот скажи ему, Огов. В первую ночь почудилось мне, произнес советник встревоженно, что слышу голос Дунки. Вроде как напевает чего-то. Думал, померещилось от усталости. А к третьей примелькалась мне его фигура в темноте. На краю глаза вертится, совсем как при жизни. Все на месте ему не стоялось. Руками размахивает, а обернешься — нет никого. И только песня его голосом. Тихо-тихо, шепотом. Он-то у нас один шепелявил больно. Такое не перепутаешь. Фер глянул на Ульда. Колдун сидел спокойным. Ни в глазах, ни на лице. Не угадывал жрец хоть одного чувства. Лишь размеренное постукивание пальцев по столу выдавало глубокие раздумья. В молчании Мерк провел с минуту, а после решил. «Знаешь что, а пойдем-ка сейчас глянем на твои погреба, Тан». «Так днем там тишь да благодать», — с сомнением возразил Харад. «Для вас — да. Мне же точно найдется занятие». Хозяин кивнул, поднялся и повел гостей коридорами к своим запасам вина. По пути молчали, не желая отвлекать Мерга от дела до мыслей о пропажах. Лишь Огов обронил, что после опасается нужды чинить ползамка и заново забивать провизией. Колдун глянул на него с мягкой ухмылкой. «Ты уж определись, советник. Или беда и помощь нужна, или пущай хоть все утащат, лишь бы я заклятием полки не обвалил». В просторном погребе Ульт просил спутников зайти ему за спину, в тень, а сам шагнул вперед, начертил в воздухе неясные знаки, пошептал себе под нос, докликнул. «Дунки! Гости к тебе, выходи!» Где-то в полутьме загремело, послышались шаркающие шаги. По длинному проходу плелся мертвец. Серая кожа плотно обтягивала кости, ложились темные тени на резкую линию скул. Запавшие глаза горели белым. А ржавые с проседью волосы всклокочены, будто бедолагу разбудили среди ночи. Богатые погребальные одежды измялись, сбились на сторону. Ворот рубахи оказался расстегнут и уже лишился где-то одной пуговицы. Зато обзавелся крепко въевшийся в ткань россыпью багряных капель. Он брел, вел ладонью по бочкам с лаской достойной любимой женщины, подволакивал ноги, тихонько напевал сам себе веселую мелодию. Остановился перед Мергом, прищурился, оглядел. Плотно сжал на миг синеватые губы с ясным отпечатком недавно испитого красного вина. Причмокнул, да заявил с упрямством, скрипучим голосом. «Помню тебя. Даже рад видеть. Но догадываюсь, с чем ко мне явился. Никуда я отсюда не денусь, Йорги. Что хочешь, твори. А нас не разлучишь. Изгонишь, вернусь вновь. Стоит только тебе за порог выйти. Вот он, твой воришка, Харад, ухмыльнулся Ульд. Указал с задором широким жестом на Драугра. Забирай. Когда Дунки разглядел в тени своего бывшего господина, сразу посерьезнел, ловко расправил ворот и костюм, приосанился, склонился в привычном поклоне и со всем почтением прогудел. «Мой тан!» Харад с удивлением разглядывал бывшего слугу, скрестил руки на груди, склонил голову в бок, вскинул густые брови. «И чего мне с ним теперь делать? Сказал же, не уйдет!» «А ты его на службу возьми, тан Харад!» — весело посоветовал Фер, уже раздумывая сочинить о такой дивной встрече песню, а то и не одну. «Питья гостям он разливать не сумеет, ни к чему людей пугать. А здесь за порядком приглядит. Воров отгонит одним видом, проследит, чтобы в бочках ничего не скисло. Платить ему можно не монетой, а любовью всей его жизни. Слава-то о тебе какая пойдет! Мертвый слуга, и тот не покинул Тана!» Харат рассмеялся и сказал. «А что, дельная мысль. Сколько за работу возьмешь, Дунки?» Мертвец подумал немного, пошаркал носком сапога по камням пола, затем потеребил костлявыми пальцами полы погребальной одежды и решил. «Одна бочка в луну на выбор, мой тан!» «Дорого!» — хмыкнул Харад. А после махнул рукой. «Но ведь не отдам, сам сопрешь. По рукам будет тебе бочка в луну, какая пожелается. Но чтоб тут все под присмотром!» «Мышь не проскочит!» Если бы Драугр мог сиять от счастья, так Фер теперь описал бы Дунки. Огов потер ладонью лицо, скрывая разом и удивление, и улыбку. А после с добродушной насмешкой пожурил виночерпия за то, что прежде прятался от друзей, дотаскал припасы у своего тана. Дунки смутился. Обещался впредь не бедокурить, а к зашедшим в погреба являться как положено и не морочить головы. Обратной дорогой Ульт со смехом пояснил. «Неупокойные они разные встречаются, видов их как самой смерти. Кто от насилия умер, кого поминают с проклятием, с кем несчастье случилось. Наши колдуны могут их призвать в срединный мир, а могут и они отказаться переступать грань сами. Дела незавершенные держат или еще что. Случается, в жизни у человека была привязанность такой силы, что после он добровольно остается, лишь бы быть с ней хоть умертвием. Видать, Дунки ваш слишком уж любил выпить, а на вечном перу ему угощение не по вкусу пришлось. Вот и стал он Драугром, винником». Они вернулись обратно в зал, не позабыв прихватить с собой еще вина по совету нового смотрителя погребов. Уселись в кресло, стукнули чашами, выпили. «Поверить не могу», — прогудел Харад, пряча усмешку в густой бороде. «Йорги, когда ты уже оставишь свои дороги, да придешь жить в Олкут? Видал, чего без тебя делается?» «Не выдержу я на одном месте, мой тан», — пожал плечами Мерк. «Да и у тебя работы не столь много». «Сам знаю, иначе бы не отпускал тебя никуда. Рассказывай теперь ты. Чего на моих землях творится и у соседей?» Фер и Ульт переглянулись. А после колдун поведал все как есть. Про свои путешествия, про то, откуда взялись его спутники, опаску о зыбких границах и даже про сражение со Слуа. Харад и Огов слушали внимательно, хмуро. Когда Мерк закончил, советник вздохнул. «Что же сразу ко мне не пришел с вопросами от ведьмы?» Не хотел раньше времени тревожить слухами. А вот Грухи с воинством мертвецов — дело уже иное. «И то верно», — с пониманием кивнул тан. «Вы оставайтесь сколько требуется. Отдохните. Побеседуйте с Огофом. И, Йорги, случись что, Олкут будет с тобой». Харад протянул могучую руку, и мужчины крепко сжали друг другу предплечья. «И ты держись. А чуть что, шли весть», — попросил Ульт. «Чую, чем ближе к Сайму, тем хуже придется. А у тебя тут... сам знаешь». «Предупрежу, ребят», — серьезно заверил тан. После Огов отвел их в подготовленные комнаты. Мерк отправился проверить Игви, а Ферра советник задержал на пороге. Велел идти за ним, коль не сильно устал, и отправился знакомить с теткой. Мельха и Эйдре ждали в покоях семьи Огофа с угощениями. Для жреца пир продолжился, и даже его хитрости не хватило, чтобы того избежать.